Содержание. От автора. Детский массаж. Особенности детского массажа. Условия правильного проведения массажа. Показания и противопоказания. Приемы классического массажа. Поглаживание. Растирание. Разминание. Вибрация. Приемы непрерывной вибрации. Ударные приемы. Приемы прерывистой вибрации. Комбинированные приемы. Базовый массаж отдельных частей тела. Массаж спины. Массаж воротниковой области спины. Массаж поясницы. Массаж ягодично-крестцовой области. Массаж ног. Массаж передней поверхности груди. Массаж рук. Массаж живота. Общий и местный массаж. Общий массаж. Местный массаж. Гимнастика для детей от 3 до 7 лет. Особенности физического воспитания. Условия для проведения занятий физкультурой. Особенности развития движений детей 3-4 лет. Ходьба. Бег. Прыжки. Ползание. Лазание. Бросание и ловля мяча. Общеразвивающие упражнения. Особенности развития движений детей 5 лет. Ходьба. Бег. Прыжки. Ползание. Лазание. Бросание и ловля мяча. Общеразвивающие упражнения. Особенности развития движений детей 6 лет. Ходьба. Бег. Прыжки. Ползание и лазание. Бросание и ловля мяча. Метание. Общеразвивающие упражнения. Особенности развития движений детей 7 лет. Ходьба. Бег. Прыжки. Ползание и лазание. Бросание и ловля мяча. Общеразвивающие упражнения. Массаж и гимнастика при некоторых заболеваниях и нарушениях развития опорно-двигательного аппарата. Плоскостопие. Профилактика плоскостопия. Что такое плоскостопие? Лечение плоскостопия. Массаж при плосковальгусных стопах. Пассивные движения. Лечебная гимнастика. Варусная установка стоп. Лечение плосковарусных стоп. Массаж. Пассивные движения. Лечебная гимнастика. Нестабильность голеностопного сустава. Массаж. Лечебная гимнастика. Упражнения, укрепляющие голеностопный сустав. Вальгусная и X-образная деформация ног. Массаж. Лечебная гимнастика. Варусная, О-образная деформация ног. Массаж. Лечебная гимнастика. Профилактика и лечение нарушений осанки. Правильная осанка. Профилактика нарушений осанки. Воспитание навыка правильной осанки. Определение подвижности позвоночника, силы и выносливости мышц. Тренировка силы и выносливости мышц, создание мышечного корсета. Нарушение осанки. Виды нарушения осанки. Вялая осанка. Плоская спина. Плосковогнутая спина. Сутулая спина. Круглая спина. Тотально круглая спина. Грудной кифоз. Кругловогнутая спина. Нарушение осанки во фронтальной плоскости. Литература. Конец содержания.